заблуждается. В нелегкое ярмо новых функциональных обязанностей он впрягся немногим более года тому назад, когда улыбчивый кадровик предложил ему перевод на вышестоящую должность из отдела военной контрразведки по 37-й краснознаменной общевойсковой армии. Ярослав согласился без раздумий. Перевод под началом заслуженного чекиста, именуемого подчиненными за глаза традиционно шеф, а остальными прочими князь Игорь, сулила дальнейший карьерный рост. Из-под крыла Игоря Николаевича Жука вышло немало будущих начальников всех мастей. Многие прочно угнездились в стольном Санкт-Петербурге на генеральских должностях. При всем том, сам шеф, несмотря на многочисленные регалии и заслуги, наотрез отказывался от перемещений вверх по карьерной лестнице, врос корнями в дальневосточную землю. Как потом узнал Ярослав, кадровик, проделавший немалый путь из столицы ДФО для собеседования с младшим офицером, действовал по прямому поручению шефа. Перед тем, как вызвать его в любезно представленный начальником отдела кабинет, он имел долгие индивидуальные беседы со служивцами, затем о чем-то докладывал по оперсвязи. Наконец, в кабинет вызвали и Ярослава. «Разрешите войти, господин подполковник? Капитан Рязанцев по вашему приказанию прибыл», — по уставному доложил он, замирая по стойке смирно у входной двери. Ввиду приезда высокого гостя из аппарата, весь отдел с утра щеголял в весенне-черной повседневной форме, вызывая недоумение у офицеров штаба армии, привыкших видеть особистов в штатском. Сотрудник отдела кадров не стал особо церемониться, подошел, протянул руку. Как отметил Ярослав, из-под рукава безукоризненной белой сорочки на запястье выскользнули золотые швейцарские часы. «Ого!» — представился. «Подполковник Чеботарев Иван Леонидович». «Прошу вас, Ярослав Владимирович». Он сделал короткий, приглашающий жест и сухо улыбнулся. Пройдя к длинному новомодно-стеклянному столу для совещаний, офицеры присели на массивные стулья. Чеботарев разместился напротив, не стал занимать кресло начальника отдела. Значит, беседа предстояла доверительная. Излюбленный стиль общения сотрудников органов госбезопасности всех времен и народов. «Итак», — начал кадровик, — «думаю, вы догадываетесь, о чем будет наш разговор». «Да», — не стал скрывать Ярослав. «Начальник отдела уже провел со мной беседу о возможном перемещении на новую должность. Правда, не сказал, на какую». Чеботарев дружелюбно усмехнулся, положил ухоженные руки на стол и сообщил. «Должность, на которой вы сможете проявить себя с наилучшей стороны, так считает руководство, как принято говорить у нас, в аппарат». Кадровик замолчал, считывая реакцию на прозвучавшие слова. Но Ярослав не показал своих эмоций, остался внимателен и спокоен, и Чеботареву пришлось закончить. «Вам предлагается перейти во второй отдел управления под руководство полковника Жука». «Спасибо за оказанное доверие», — поблагодарил Ярослав. «Я согласен». Сказал и почувствовал, что в голове его зашумело, как после бокала французского шампанского на голодный желудок. Он даже закрыл на секунду глаза, чтобы разобраться в ощущениях. На секунду померечилось, что находится очень далеко отсюда. Перед его внутренним взором возникла странная картинка. Ярослав увидел, как мужская рука с длинными холеными пальцами медленно развязывает черный кожаный мешочек и один за другим роняет из него несколько блеклых камешков неправильной овальной формы. Соприкасаясь друг с другом, они издавали едва слышный звон, напоминающий звучание чистейшего хрусталя. «Ты сам принял решение», — возникла в его голове посторонняя мысль, и одновременно с этим последний из семи камешков упал в ладонь неизвестного человека. Пальцы его неспешно сжались, и видение померкло. Ярослав открыл глаза и встретился взглядом с обеспокоенным кадровиком. — С вами все в порядке? — напряженно спросил Чеботарев. — Вы как-то резко побледнели. — Виноват, господин подполковник. Просто не каждый день приходится принимать такие судьбоносные решения, — ответил Ярослав и понял, что несет полную чушь. Но, вероятно, его слова вполне вписались в систему представления о мире, принятую в кадровом подразделении. В любом случае, Чебдарев продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы можете поговорить с женой, а обсудить все плюсы и минусы. Женщины воспринимают переезд крайне болезненно. Я знаю, мы с женой 8 мест службы поменяли». Ярослав позволил себе корректно улыбнуться, что было к месту предложенной канве разговора, и, прямо взглянув в глаза кадровику, ответил: «Мне нет необходимости советоваться с женой по таким вопросам. Я думаю, супруга в любом случае поддержит мое решение». «Да-да, она тоже из военной династии», — проявила осведомленность Чеботарев. «Ну что же, телеграмма по вашему переводу за подписью начальника управления придет сюда через сутки. Затем 10 дней на передачу дел и должности. 3 дня на отправку контейнера и освобождение служебного жилья. И приблизительно через 15 суток добро пожаловать в управление. Там мы встретимся. Вопросы?» Кадровик поднялся, показывая, что разговор окончен. «Господин подполковник, вы так и не сказали, какой участок работы меня ожидает». «Об этом вы спросите лично полковника Жука», — улыбнулся Чеботарев и добавил после небольшой паузы. «Ваш предшественник на этом месте 2 года продержался. Сейчас чемоданы собирает и готовится возглавлять какой-то заштатный отдел в заштатном городке. Сошел с дистанции, темпа не выдержал. Так что будьте готовы к тяжелой работе, коллега». После предшественника в кабинете, обустроенном Ярославом в стиле спартанского минимализма, остались только мощный компьютер и сейф, наверняка помнивший еще времена Дальневосточной Республики. В нем хранились материалы литерных и номенклатурных дел, спецблокноты и рабочие тетради, а также штатный ПММ-2, пистолет Макарова 2-й модификации. Многие сотрудники, особенно молодые опера, вовсю пользовались правом свободного ношения оружия и не расставались с этой облегченной версией легендарного Макарыча. Но Рязанцев предпочитал брать пистолет только в командировке, а они и так случались слишком часто. Открывая массивные дверцы сейфа новеньким никелированным ключом с множеством бороздок, Ярослав всякий раз встречался глазами со строгим взором плакатной комсомолки в красном платке «Не болтай». Старая имперская символика никогда не выходила из моды в определенных кругах. То же наследство, доставшееся от предшественника. Год тому назад Ярослав посчитал забавным оставить комсомолку внутри бронированного монстра. Они хорошо подходили друг к другу. Символы ушедшей эпохи. Помимо сейфа в кабинете имели место квадратный 2-тумбовый стол с теряющимся на его просторах тонким монитором компьютера и вращающееся офисное полукресло. Всю левую стену от окна до двери занимал шкаф-купе, выполнявший множество функций, в том числе и по сокрытию от посторонних глаз компактного холодильника. За исключением пары рамочек с благодарностями от руководства, висящего на стенах украшений и дизайнерских изысков в кабинете не водилось. Несколько раз Ярослав предпринимал попытки завести цветы, но даже самые суровые кактусы почему-то не приживались. Не иначе аура здания сказывалась, да и частые командировки Рязанцева тоже. Сегодня предстояло рассмотреть очередное дело оперативного учета с окраской «Террористический акт». Судя по увесистому кирпичу, пронумерованных и собранных под одной обложкой листов, работа могла затянуться более чем до 13 часов. В общих чертах суть материалов Ярослав знал, успел ознакомиться на коротке. В одной мотострелковой дивизии, дислоцированной в несусветной дали от ближайшего областного центра, имелся не совсем благополучный полк. И в этом, как выяснилось, винить было некого. Командир полка, человек старой закалки, получивший военное образование еще в древнелохматые времена, внушал трепет подчиненным и безжалостно карал за нарушение устава. Он носил знакомую фамилию Булава и не менее суровое имя-отчество Михаил Потапович, но среди подчиненных был более известен как БМП, большой медный полковник.